Знаешь, что вот убийство, у меня что-то легкость, это повседневность такая. Что надо так убить, убью. Это легкость стала. Yeah.